Ладно, говори. Я знаю тебя давно, Милон, и не думаю, что ты лжец. Так что говори. В любом случае, я выслушаю тебя. Клинси застонал, но мы оба не обратили на это внимания. Я рассказал Саммерсу все, что говорил Клинси, но гораздо подробнее. Саммерс слушал очень внимательно. «Ну что ж, Милон, — проговорил он, когда я закончил, — я должен отдать тебе должное, воображение у тебя богатое, значит, говорящая собака. Ладно, где же она сейчас?» «Это он. В ветеринарной клинике Богль отвез его. Спросите у него, куда именно. Мы уже спрашивали. Богль утверждает, что пес никогда не разговаривал. Ну, тогда позвоните в ближайшую к Малбери-парку ветеринарную клинику. Клинси, — позвал Саммерс, — позвони. Я хочу услышать, как говорит собака». И тут с чувством, похожим на панику, я вспомнил. «Подождите, подождите. Он больше не разговаривает. Кто-то ударил его по голове, и он теперь только лает». Саммерс побагровел, значит, только лает. «Клинси, все равно узнай, поступала ли к ним раненая собака». Клинси выскочил, как ошпаренный. «Извините, капитан, — сказал я. — Это звучит глупо, но еще вчера он разговаривал. Да, разговаривал. Клянусь, что это так. Может быть, теперь женщина летать перестала? А?» — мрачно спросил Саммерс. «Если бы я не знал тебя много лет, Росс, то шепнул бы сейчас ребятам, и они занялись бы тобой как следует. Дайте мне шанс доказать это». Я решительно сказал, понимая, что терять нечего. И вдруг вспомнил, что Саммерс — игрок. Он, не моргнув глазом, мог поставить на карту свой месячный оклад. Если сыграть на его азарте, то может что-нибудь получиться. «Послушайте, капитан, если я приведу обеих девушек к вам в кабинет, то вы поверите мне?» В его глазах мелькнул интерес. «Дайте мне пару недель. Прошу вас. Это будет трудно. Но если полиция не будет мешать мне, то я сделаю это. А что скажут газеты, если я ничего не предприму в связи с убийством? Ты же знаешь, что они сожрут меня заживо. Я знаю. Знаю, что когда вы хотели, чтобы пресса помалкивала, то она помалкивала. Но это не простое убийство, Саммерс. Это прикрытие для кого-то за кулисами. Ну, дайте мне шанс. Прошу вас. А что, есть кто-то за кулисами? Может, я ошибаюсь. Могу же я ошибаться, но думаю, что есть. Ты понимаешь, что я могу задержать тебя как соучастника после такого заявления?» Голос Саммерса стал вдруг холодным. «А где ваши свидетели?» «Я ведь ничего не говорил». Он попытался было разозлиться, но тут же усмехнулся. «Ладно, даю тебе неделю. Неделю, а не две. И если через неделю не приведешь сюда обеих девушек, то я арестую тебя. И посмотрим, будешь ты говорить или нет. Ну что, идет?» Я, не колеблясь, протянул ему руку. «Согласен».